Глава 12. Каким бы пошлым и заурядным ни показалось многим это знакомство, для Клайда оно было преисполнено значительности. До сих пор никогда ни одна девушка, да еще такая очаровательная, не удостаивала его даже взглядом. Так он, по крайней мере, воображал. А теперь он встретил красивую девушку, и она настолько им заинтересовалась, что согласилась пообедать с ним и пойти вместе в театр. Пожалуй, она и вправду кокетка, и ни с кем не бывает искренней, и маловероятно, что она так быстро подарит ему свое расположение. Но кто знает? Кто может сказать? Верная своему обещанию, Гортензия действительно пришла во вторник на угол 14-й и Вайандот-стрит неподалеку от Грин-Дэвидсона. Клайд был так взволнован, польщен, обрадован, что с трудом мог привести в порядок свои мысли и чувства. Стараясь показать, что достоин Гортензии, он особенно тщательно позаботился о своей внешности. Напомадил волосы, надел галстук бабочкой, новые шелковые кашне, шелковые носки, чтобы заметнее были ярко-коричневые ботинки, купленные специально для этого случая. Но когда они встретились, он так и не понял, обратила ли она на все это хоть малейшее внимание. В конце концов, она интересовалась только своей собственной внешностью. К тому же, это была ее обычная уловка, она заставила Клайда прождать почти до 7 часов, и за это время он успел впасть в глубочайшее уныние. А что, если она за эти дни потеряла всякий интерес к нему и не хочет больше с ним встречаться? Что ж, тогда придется обойтись без нее. Но это доказало бы, что он не интересен такой красивой девушке, как она, несмотря на свой нарядный костюм и на все свои деньги. Он решил, что его подруга, если это не будет Гортензия, непременно должна быть красивой. Некрасивая ему не нужна. Реттереру и Хегленду как будто все равно, хороши ли собой их знакомые девушки, но для него это страшно важно. От одной мысли о том, чтобы удовольствоваться менее привлекательной девушкой, чем Гортензия, Клайду становилось тошно. И вот он стоит на улице, в тени подъезда, а вокруг сияние огней, вывесок и реклам, сотни пешеходов спешат во всех направлениях, и почти на всех лицах мысль о предстоящих развлечениях и встречах. А он один, и, возможно, сейчас ему придется вернуться и пойти куда-то, обедать одному, в театр одному, и домой он вернется один, а завтра утром опять на работу. Клайд уже почти решил, что его постигла неудача, как вдруг неподалеку в толпе увидел Гортензию. Она была изящно одета. В черном бархатном жакете с красновато-коричневым воротником и обшлагами и в большой круглой бархатной шляпе с красной кожаной пряжкой сбоку. Щеки и губы были слегка подкрашены. Глаза блестели, и, как всегда, она была, видимо, очень довольна собой. «Хелло, я опоздала, да? Но я никак не могла поспеть вовремя. Понимаете, я забыла, что обещала увидеться с одним парнишкой. Это мой друг, тоже чудный мальчик. И только в 6 часов вспомнила, что у меня назначено 2 свидания. Вышло так неприятно. Мне надо было предупредить кого-нибудь из вас. Я совсем уже собралась позвонить вам и уговориться на другой вечер, да вспомнила, что вас нет на службе после 6. Том никогда не задерживается после 6, а Чарли всегда на работе до 7:30 и даже позже иногда. И он очень милый мальчик, никогда не дуется и не ворчит. Он тоже хотел сегодня повести меня в ресторан и потом в театр. Он работает в табачном киоске в Орфии. Ну вот, я ему позвонила. Он был не очень-то доволен, но я сказала, что мы встретимся в другой вечер. Ну что же, вы рады? Вы понимаете, что ради вас я огорчила Чарли, такого красивого мальчика?» Она уловила тревожное, ревнивое и в то же время робкое выражение, мелькнувшее в глазах Клайда, пока она говорила о другом своем поклоннике. Мысль, что можно заставить его ревновать, привела Гортензию в восторг. Итак, она окончательно покорила его. И она тряхнула головой и улыбнулась, идя с ним в ногу. «Еще бы, так мило с вашей стороны, что вы пришли!» Клайд заставил себя сказать это, хотя от ее слов о Чарли, чудном мальчике, у него перехватило горло и сердце сжалось. Но разве сможет он удержать такую красивую и такую своевольную девушку? «А у вас сегодня шикарный вид», — продолжал он, заставляя себя поддерживать разговор и сам немного удивляясь, что ему это удается. «Вам идет эта шляпка и жакет тоже». Он, не отрываясь, смотрел на нее, и в глазах его светилось восхищение и жадная голодная страсть. Он хотел бы поцеловать ее прямо в губы, но не смел здесь, на улице, да и нигде пока не осмелился бы. «Неудивительно, что все вас приглашают. Вы такая красивая. Хотите приколоть к жакету розы?» Они проходили в эту минуту мимо цветочного магазина, и у Клайда явилась мысль поднести ей цветы. Он слышал от Хегленда, что женщины любят мужчин, которые делают им подарки. «Да, конечно, от роз я не откажусь», — ответила Гортензия, входя в магазин. «Или, пожалуй, лучше букетик фиалок. Они такие милые, и они, кажется, больше подойдут к моему жакету». Ей понравилось, что Клайд подумал о цветах. И он говорил ей такие приятные вещи. В то же время она была убеждена, что он очень мало знает девушек, а, может быть, и вовсе не знает. А она предпочитала мужчин и юношей более опытных, которые не так легко покорялись бы ей, которых было бы не так легко удержать. Однако она не могла не думать, что Клайд чем-то лучше мужчин, к которым она привыкла, тоньше, благороднее. И потому, несмотря на всю его неуклюжесть, с ее точки зрения, она готова была оставить его около себя и посмотреть, как он будет вести себя дальше. «Вот эти шикарные!» — воскликнула она, выбрав довольно большой букетик фиалок и прикладывая их к жакету. «Эти мне нравятся!» И пока Клайд расплачивался, она вертелась перед зеркалом, пристраивая фиалки по своему вкусу. Наконец, довольная эффектом, она обернулась к Клайду с возгласом: «Ну вот, я готова», и взяла его под руку. Клайд, немало напуганный ее развязными манерами, не знал, что сказать. Но напрасно он тревожился. Гортензия всецело была поглощена собственной персоной. «Ну, скажу я вам, и неделька же у меня выдалась. Каждый вечер танцы. Возвращалась домой в 3 часа. А в воскресенье танцевали почти до утра. Да, скажу я вам, последний вечер был самый трудный. Вы были когда-нибудь у Беркета? Это у перевоза Гиффорда, знаете? Очень модное место, замечательное. Немного дальше Биг-Блю на 39-й улице. Летом дансинг, а зимой тут же каток, и можно танцевать на льду. И очень милый маленький оркестр». Клайд любовался игрой ее губ, блеском глаз и живостью жестов, очень мало задумываясь над тем, что именно она говорит. «С нами был Уолли Строн. Эй, мальчишка! Когда мы стали есть мороженое, он пошел в кухню, вымазал лицо сажей, взял у официанта куртку и передник и стал нам прислуживать. Смешной мальчишка! А какие фокусы он проделывал с тарелками и ложками!» Клайд вздохнул. Он отнюдь не отличался такими талантами, как этот Трон. «А потом в понедельник утром мы все вернулись домой около 4 часов, а в 7 мне уже нужно вставать. Я была как вареная рыба. Меня бы уволили, если б не славный народ в магазине и не мистер Бек. Это, знаете, заведующий в моем отделе. По правде говоря, я его так мучаю, беднягу. В магазине я делаю, что хочу. Раз я очень опоздала после завтрака, одна подруга взяла мою карточку и отбила за меня время на контрольных часах, понимаете? А тут вошел мистер Бек и увидел ее. А после уже 2 часа он мне говорит: послушайте, мисс Брикс. Он всегда называет меня мисс Брикс. Я не позволяю называть себя по-другому. Он еще стал бы вольничать, если бы я позволила. Этот номер не пройдет, передавать карточку. Надо бросить эти штучки. А я только расхохоталась. Он иногда так брюзжит на нас, но я все равно поставила его на место. Он, понимаете ли, немножко неравнодушен ко мне. Кто-кто, а он ни за что на свете не уволит. Я и говорю ему: послушайте, мистер Бек, вы со мной не разговариваете таким тоном. Я не часто опаздываю, у меня нет такой привычки. И потом я могу найти себе и другую службу в Канзас-Сити. Если уж так повелось, что стоит мне в кои-то веки опоздать, как сразу начинаются разговоры, так, пожалуйста, увольняйте меня, и все. Не могла же я позволить, чтобы он говорил со мной таким тоном. Как я думала, так и вышло. Он сразу сдался. Он только сказал: ну, все равно я вас предупредил. В другой раз вас может увидеть мистер Тирни, и тогда вы попробуете, каково служить в другом месте. Конечно, он сказал это все ради смеха и знал, что я тоже дурачусь. Я расхохоталась, а через 2 минуты он смеялся с мистером Скоттом, я видела. Но, черт возьми, я иногда выкидываю там штучки. Наконец они подошли к ресторану Фриссела, и Клайд, не сказавший за всю дорогу и 2 слов, вздохнул с облегчением. В первый раз в жизни он мог гордиться тем, что угощает девушку в таком шикарном месте. Теперь он и в самом деле кое-чего добился. У него настоящий роман. Гортензия так высоко ценила себя, так настойчиво подчеркивала свои приятельские отношения с множеством девушек и молодых людей, весело проводящих время, что Клайду казалось, будто до сих пор он вовсе и не жил. Он быстро вспоминал, о чем она рассказывала: беркет, катание на коньках и танцы на льду, Оли Строн, молодой продавец из табачного киоска, с которым она должна была встретиться сегодня, мистер Бек, ее начальник в магазине, настолько влюбленный, что не в силах ее уволить. И, глядя, как она, совсем не думая о состоянии его кошелька, заказывает обед по своему вкусу, Клайд любовался ее лицом, фигурой, формой кисти, по которой можно судить об изяществе и красоте всей руки, высокой, вполне сформировавшейся грудью, изгибом бровей, нежной округлостью щек и подбородка. Притом Клайда волновал ее мягкий, вкрадчивый голос. Он был восхищен. Вот если бы такая девушка принадлежала ему. А она и здесь, как на улице, продолжала болтать о себе. И на нее, видимо, не производило никакого впечатления, что она обедает в таком месте, которое Клайду казалось совершенно замечательным. В те минуты, когда Гортензия не смотрелась в зеркало, она изучала меню и выбирала, что ей нравится. Барашек в мятном желе. Нет, омлет она не любит, и ростбиф тоже. Ах, вот что! Филе миньон с грибами. В конце концов, она прибавила к этому сельдерей и цветную капусту. Ей хотелось бы коктейль. Да-да, Клайд слышал от Хегленда, что обед ничего не стоит без маленькой выпивки, и потому нерешительно предложил коктейль. А Гортензия, выпив коктейль, потом другой, стала еще оживленнее, веселее и болтливее, чем прежде. Но Клайд заметил, что она продолжает держаться с ним несколько отчужденно, безразлично. Когда он робко пытался перевести разговор на их отношения, на свое чувство к ней, выяснить, не влюблена ли она в кого-нибудь другого, она обрывала его, заявляя, что ей нравятся все молодые люди, все одинаковы. Они все так милы, так внимательны к ней. Да так и должно быть, иначе она не станет вести с ними знакомство. Тогда они ей ни к чему. Ее живые глаза сверкали, и она вызывающе встряхивала головой. И Клайд был пленен всем этим. Ее жесты, позы, гримаски, все ее движения были чувственными и многообещающими. Казалось, ей нравилось дразнить, обещать, делать вид, что она готова сдаться, а затем отказываться от всех обещаний, притворяясь целомудренно сдержанной, словно у нее и в мыслях не было того, что ей приписывали. Клайда возбуждала и приводила в трепет уже одно то, что она была здесь, рядом. И это была пытка, но сладкая пытка. Он был полон мучительных мыслей о том, как было бы чудесно, если бы Гортензия позволила ему обнять ее, поцеловать, даже укусить, прижаться губами к ее губам, задушить ее поцелуями и ласками. По временам она бросала на него умышленно томный взгляд, и он ощущал болезненную слабость до головокружения. Он мечтал только об одном, что когда-нибудь упорным ухаживанием или деньгами он заставит ее полюбить себя. Но и после того, как они побывали в театре, а затем он доставил ее домой, Клайд не достиг сколько-нибудь заметного успеха. Так как Гортензия мало интересовалась Клайдом, она во время представления «Корсара» в театре Либби с искренним интересом следила за спектаклем, говорила только о пьесах, которые видела раньше, высказывала свое мнение об актерах и актрисах, вспоминала, кто именно из поклонников водил ее на ту или иную пьесу. И Клайд, вместо того, чтобы соперничать с ней в остроумии и высказывать собственные суждения, был вынужден только поддакивать ей. А она все время думала об одержанной ею новой победе. И так как она давно уже перестала быть добродетельной и поняла, что у него есть кое-какие деньги, и он готов тратить их на нее, она решила, что будет в меру мила с ним, ровно настолько, чтобы удержать его, не больше. В то же время она, по своему обыкновению, будет как можно больше развлекаться с другими, а Клайда заставит покупать ей разные вещи и занимать ее в те дни, когда у нее не будет других, достаточно интересных приглашений.